Мои познания в прикладной психологии были далеко не такими обширными, как хотелось бы, где-то на уровне специальной космошколы, но я почти сразу поняла, что Лонга едва не заколол себя кинжалом из-за простейшей подделки. Я не могла выдать такой четкой раскладки, как на листе, который подсунул нам Рирм, но я хотя бы могла доверять тому, что мне удалось понять в сложной путанице формул и диаграмм, потоком катившихся по экрану. Да, бесценный мой, за последний год отклонения действительно возросли, заметила я. У вас ментоскопирование проводится каждый месяц, у армейцев, переспросил он, присаживаясь рядом и напряженно глядя на экран. Да, у нас психика, якобы, более подвержена мутациям под воздействием космоса. Землян и элкарцев ментоскопируют каждые полгода, пилларцев и минотавров, раз в 3 года, лазнейцев и тертанцев, раз в 5 лет. Анубисов вообще не ментоскопируют, просто прополаскивают мозги и вышвыривают на все 4 стороны. Не нервничай по пустякам, проговорила я. Наиболее значительный скачок у тебя произошел год назад в пределах 2 месяцев, а потом постепенно. Только это не мутация. То есть как, так, отклонение от общеармейского уровня произошло под воздействием не внутренних, а внешних обстоятельств. Короче, парочка хороших стрессов и, как результат, переоценка ценностей. Ты много думал в этом году, дорогой, много, пожалуй, больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ну, вот видишь, от армейца у тебя осталось 86%. Ага, это, видимо, программа, составленная горцем. Тут дополнительная шкала для твоих соотечественников. Ну, любимый мой, ты зря беспокоился, а я зря удивлялась тому, как это можно остаться армейцем на 9%, а вести себя так, словно только что с гор спустился. 92%. 92, он привстал и заглянул в экран, словно мог что-то там понять. Где еще 8? Ну, ты даешь, рассмеялась я, еще мало. По каким параметрам я не дотягиваю до горца? Он сверлил меня горящим взглядом черных глаз. По упрямству явно дотягиваешь, усмехнулась я. Ладно, сейчас посмотрим. Так я и думала. Снижена эмоциональная возбудимость, пошла на убыль ригидность. Что, пластичнее становишься, дружок? Например, выдерживаешь купание в бассейне, когда тянет в лужу. Повышенная конвенциальность, пардон, социальная адаптированность. Нет, ты месяц от месяца приближаешься к идеалу. Лопатки не чешутся. Нет, до ангела пока не дорос, наконец улыбнулся он. Слава звездам, вздохнула я. Кстати, чувство юмора у тебя тоже выше, чем у твоих земляков. У горцев нормальное чувство юмора, для горцев, без сомнения. Но вот повышенная активность, быстрота реакции, спонтанность в социальных контактах, решительность, заниженное чувство самосохранения и ориентация на глобальные цели – это все уже чисто армейские достоинства, и они у тебя на уровне, соответствующем горцу. Тарсум тебя надул. Ты армейский горец, в этом я не ошиблась, и мне еще рано уходить на покой. Что там еще? Это уже любопытство, Лонга, черта, свойственная горным козлам, а не людям. Скажи лучше сразу, что твои познания в этом деле истощились, рассмеялся он. Нет, возразила я, кое-что я вижу и понимаю. Ты, как всякий мужчина, очень демократичен в свободной любви и жутко деспотичен в браке. Женщина играет в твоей жизни 2 роли, боевая подруга и жена. Воспринимаешь ты это настолько по-разному, что я согласна всю жизнь быть твоей боевой подругой, но никогда бы не вышла за тебя замуж. Все это вполне сообразуется с нашими обычаями, пожал плечами Лонга. Боевая подруга сопровождала мужчину на войне и во всем была равна с ним, но ее могли убить, а жена оставалась дома и почти ничем не рисковала. Между прочим, большая часть женщин все-таки предпочитала сидеть в заперти у диктатора мужа. Я, видимо, принадлежу к меньшей части, усмехнулась я. Неожиданно я уловила за спиной какое-то движение. Быстро обернувшись, я увидела, как из угла выплывает туманный шар видеотектора. «Это еще что?» – пробормотала я, а Лонга, недолго думая, включил обратную связь. В шаре появился лейтенант Нордани. «Это ты, Лонга?» – спросил он, печально глядя на него. «Давайте быстро сматывайтесь оттуда. Через 7 минут там будет усиленный наряд из моего участка». «Спасибо, Джули», – проговорил Лонга, вскакивая. «Ни за что», – пробормотал тот и вдруг раздраженно воскликнул. «И вывиньте ты в своем молите этот чертов маяк. Не все испытывают к тебе такую отцовскую нежность, как я». Лонга был уже на пороге. «Джулиана», – проговорила я, выключая компьютер, Мы оставляем здесь клубковую дискету с ментограммами Лонга. Сберегите ее. Окей, вздохнул он. Мы выскочили обратно во внутренний дворик, сели в кресло флайера. Лонга достал из-за сиденья Поларис и ударил прикладом по небольшой планшетке в левом верхнем углу пульта. Вывинчивать еще его, предателя, пробормотал он, заводя двигатель. Флайер быстро набрал высоту и полетел над темным городом туда, где дома становились все ниже и ниже и, наконец, последние лачуги из ящиков и разбитых автомобилей остались позади. Внизу чернели старые низкие горы с расколовшимися, осыпавшимися вершинами и бездонные пропасти между ними. Примерно через полчаса Алити пошел на снижение и осторожно приземлился на наклонной площадке, со всех сторон окруженной отвесными стенами, в нескольких местах разрезанных трещинами пещер. 4. Бледная заря вставала над изломанными вершинами гор. Небо становилось серым и потихоньку светлело. Вокруг стояла такая тишина, что без труда можно было услышать медленные усталые удары собственного сердца. Алити, накренившись, стоял на каменной наклонной площадке, поблескивая закрытым куполом кабины. Его фары светили в полнакало, выхватывая из предутренних сумерек небольшой каменный круг и часть скальной стены. В нескольких шагах от флайера расположился Лонга. Опустившись на одно колено, он разбирал и чистил свой Поларис, спокойно и деловито, словно утром ему предстояло идти в бой, и до того буднично, что мне было немного не по себе. «Не спишь?» — спросил он, не поднимая глаз. «В пещере холодно», — ответила я первое, что пришло на ум. «Еще бы», — улыбнулся он, — «с такой ледяной кровью можно замерзнуть и в тропиках. Даже, пожалуй, в аду». «Не надо про ад», — попросила я, подходя к нему и опускаясь рядом на колени. «Да, про ад, действительно, не стоит». Отработанным до автоматизма движением он вставил магазин с парализующими зарядами и осторожно положил карабин рядом. Некоторое время он задумчиво смотрел на меня. «О чем молчишь, мой милый?» — улыбнулась я. «О тебе, и только о тебе». Он придвинулся ближе и положил мне на плечи руки. «А еще о том, о чем я хочу тебе сказать, но мне не дает гордость. Мужчина не должен признаваться в своей слабости. Никому. Это неверно», — покачала головой я. «Если б это было так, то зачем бы Бог создал женщину? На этом свете нельзя быть всегда сильным и твердым. Иногда необходимо расслабиться, отпустить повод, пожаловаться на усталость, сказать, что боишься, что не знаешь, что делать, что растерянное сердце стонет от боли, что обидно едва ли не до слез. Скажи мне это, скажи еще что-нибудь, все что хочешь. Я умею слушать, смогу понять и сохраню все в секрете». Он устало вздохнул и опустил голову. «Хочешь быть сильнее себя?» — спросила я. «Не хочешь ничего говорить? Пусть так, молчи. Я и без того все вижу и все знаю. Ты даже представить себе не можешь, сколько сильных и твердых мужчин приходили ко мне только для того, чтоб посидеть рядом, опустив голову. Некоторые были так же горды, как ты, иные не находили слов, а были и такие, у которых просто не хватало сил, чтобы что-нибудь сказать. Так было, так есть и так будет. В этой галактике миллиарды отважных воинов переживают такие минуты, но все проходит, и они снова встают, зажав волю в кулак, загнав страх в самые дальние закоулки души, они снова берутся за дело, и их сердца как факелы освещают путь, забыв об обиде и поднявшись над местью. «Ты все сможешь, мой любимый, потому что ты – один из них, один из тех, на ком держится этот мир». Он посмотрел на меня из-под лобья. «И ты веришь во все это? Я знаю, что это так», – пожала плечами я. «Да, конечно, я вывернусь и на этот раз. Наверное, я действительно устал, и этот последний удар был слишком тяжел. В какой-то момент мне показалось, что, и правда, нет смысла жить дальше, если я уже не я, если старый соратник по борьбе вкладывает нож в мои руки, если с плеч едва не срывают погоны». Он неожиданно усмехнулся. «И все же, вы, земляне, отличные ребята, ты, Клайд, Джули, ни один из вас, ни на минуту не задумался, вставая на мою сторону. Мы древняя мудрая раса, к тому же страшно сентиментальная и привязчивая, хотя и с холодной кровью. У нас гипертрофированное чувство ответственности за всех и за все. Нас все касается, и мы везде лезем. И если факты не совпадают с нашим внутренним убеждением, тем хуже для фактов. А как насчет Платон мне друг, но истина дороже?» Насмешливо поинтересовался он. «Но ведь Платон, все-таки друг», — рассмеялась я. «Ну вот, мой хороший, ты и ожил. И все же, как насчет Платона?» Не унимался он. «Тарсум всегда меня терпеть не мог, но никогда не вставлял палки в колеса, солидарность старых вояк была превыше всего, потому что нас сближало дело. Потом оказалось, что я, якобы, не прав, я нарушил закон. И, хотя он понимал, что я в этом нисколько не повинен, он без сомнения и сожалений предложил мне радикальное средство. «Ну что ты вцепился в этого Тарсума? Я не понимаю его и не знаю, почему он это сделал. Если честно, мне кажется, что он пытался подставить тебя, чтоб скрыть собственный провал». «Нет», — воскликнул Лонга, — «ты пойми, это не тот случай. Существует железное правило, закон гор, за каждое нарушение расплата неминуема независимо от вины, за любой шаг в сторону, изгнание, за предательство, смерть. Вот и получается, Платон мне друг, но истина дороже. Разве могут два друга думать по-разному? Разве может человек защищать неправого? Расплата за нарушение независимо от вины, это закон кармы, закон природы, закон мироздания. Космос холоден, математически точен и бездушен. Он наказывает за любое отступление от своих правил. Это его истина, лишенная эмоций и чувств. А человек слаб, он беззащитен перед колесами мироздания, которые перемалывают судьбы, как щебень на дороге. Он бы просто не выжил, если б был один. Но нас много, мы помогаем друг другу, мы вытаскиваем друг друга из-под колес, мы прощаем там, где не простил бы космос, и поэтому мы живем. Значит, вами движут высокие цели, провозгласил он с оттенком разочарования, а заодно и ваше земное чувство противоречия. Нужно обязательно помешать нехорошему великому космосу и выдернуть какого-то конкретного парня из-под колес. Как только ты начинаешь рассуждать на философские темы, ты становишься похож на ребенка, рассмеялась я. Ну конечно, никто и не думал о великих целях, нарушая законы колонии и оказывая тебе помощь. Я могу точно сказать, что толкнуло на это меня, и не ошибусь, если скажу, что нечто подобное испытывали и Клайб с Джулиана. Что именно? Я говорю только о себе, предупредила я. Ну конечно, я влезла в это дело по двум причинам. Первое и главное, я безумно тебя люблю, а потому просто не могла поступить иначе. Элемент самопожертвования, да, улыбнулся он. А вторая и не главное, очень маленькая и низменная, обыкновенный эгоизм. То есть, я впоследствии хочу спокойно спать по ночам, не терзаясь угрызениями совести, что бросило тебя в беде. Он рассмеялся и покачал головой. У тебя даже эгоизм служит великим целям. Хватит философствовать, заявила я. Я хочу спать, но в этой чертовой пещере собачий холод. Ночевать в капсуле ты мне почему-то не даешь. В таком случае, вставай и пойдем со мной. Будешь мне вместо грелки. А почему не вместо батареи парового отопления? Съязвил он. Потому что обниматься с батареей, это все равно, что целоваться с кофеваркой. Это свидетельствует об отклонении в психике и от этого лечит. Он со смехом обнял меня и поцеловал. «О, звезды!» — воскликнула я, изображая возмущение. «Не мужчина, а дикобраз. Ты же колючий, как кактус. Никогда не слышал, что на свете существуют бритвы. Это же ужасно. У меня такая нежная кожа. Ты же меня исцарапаешь». Бритва героически погибла под обломками пентхауза. С легким злорадством сообщил он, так что придется выбирать, либо мертвецкий холод, либо живой и достаточно горячий дикобраз. Я уже вскочила на ноги и теперь с нерешительным выражением косилась то на Лонга, то на черный провал пещеры. Ладно, сокрушенно вздохнула я, придется немного потерпеть. Сколько раз я замечала, если достаточно долго болтаешься в космосе, где холодно и одиноко, то рано или поздно дойдешь до такой кондиции, что со щенячьим восторгом кинешься навстречу крокодилу, не то, что дикобразу. Повернувшись, я пошла в пещеру. Пройдя несколько метров в темноте, остановилась и прислушалась. Сзади раздались легкие, почти беззвучные шаги, затылком я ощутила теплое дыхание и невидимые горячие руки сомкнулись у меня на груди. Весь день мы спали или возились с автоматикой флайера, настраивая барахливший биосканер и гоняя рацию, которая передавала нам все переговоры на волнах, используемых полицией. «Нас ищут», — заметила я после того, как чей-то деловитый голос закончил излагать наши словесные портреты. «В высшей степени ценное замечание», — кивнул Лонга. «Интересно, какой дурак составлял ориентировку? Чем ты недоволен? Своим описанием. Во-первых, меня в городе знают все, включая мышей и тараканов, а, во-вторых, незачем перечислять все мои шрамы. Это слишком долго и никому не нужно. Я не собираюсь раздеваться. А вдруг ты пойдешь к врачу или на пляж?» Усмехнулась я. «Да», — проворчал он, — «или в бордель». Подняв голову, он окинул взглядом пустые небеса. «Боишься, что нас засекут с воздуха?» – спросила я. «Тут никто не летает, а со спутника могут?» «Конечно, если за дело возьмется колониальный отдел безопасности звездной инспекции», Лонго посмотрел прямо в зенит и произнес каким-то странным тоном. «А они еще не взялись, с чего бы им взяться?» «А почему ты так думаешь? Это же их компетенция». «Ну и что?» Он моментально опустил глаза на меня. «Они могут вступить в дело, только если к ним обратиться с просьбой префект, комендант планеты или Рирм. Префект скорее удавится, комендант не станет делать этого, пока не исчерпает все резервы, а Рирму не позволит его ослиное самолюбие. А ты, я им раньше говорил, что нужно подключить парней из Кобзи, чтобы поймать заговорщиков, но теперь, когда ловит меня, мне почему-то хочется, чтоб наши джимины сидели в своих стерильных компьютеризированных коробках и не рисковали своими дорогостоящими мозгами». Он снова занялся сканером, а я села на сиденье в салоне и решила еще немного подумать. Что-то внутри настойчиво говорило мне, что неплохо было бы чего-нибудь съесть, но я злобно приказала этому чему-то заткнуться, потому что есть все равно было нечего. Вспомнив золотое правило всех, кто болтается в космосе без припасов в ожидании абстрактной помощи, которая гласит: «Кто спит, тот обедает», я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Когда я их открыла, было уже темно. Кабина флайера была закрыта куполом, внизу проносились неясные очертания горных хребтов, а наверху темнело черным душным покрывалом беззвездное ночное небо. «С добрым утром», — пробормотала я, потягиваясь. Лонго кивнул. Он снова был сдержан и сосредоточен. Вытягивать из него подробности было делом безнадежным, и все же я поинтересовалась. «Куда летим?» «В мегаполис», — ответил он, бросив на меня быстрый взгляд. «Исчерпывающая информация», — пробормотала я, доставая из кобуры бластер и проверяя заряд. Все было в норме. Регулятор мощности луча двигался легко, словно по маслу. «Думаешь, пригодится?» — спросил он. «Откуда я знаю? Ты ж ничего не говоришь. Единственная нить, за которую я могу ухватиться в моем положении, это Билли», — сухо произнес он. «Убийца Облада, как и захваченные на базах мятежники, для меня в данный момент недоступны. Билли некоторое время зависал в норе на Амон-стрит. У меня там есть осведомитель. Это маленький, но шанс. Если дело выгорит, то можно будет попытаться провести нормальное расследование. А если нет, тогда придется вызывать огонь на себя. Так удастся засечь этого снайпера». «От твоей повстанческо-десантной терминологии у меня руки холодеют», — фыркнула я. «Если мне не изменяет память, то снайпер — это тот, кто метко стреляет. У тебя есть запасная голова?» «Нет, только это, но и она была бы мне ни к чему, если б я ею иногда не рисковал». Он покосился на меня. «Как выглядит по земным меркам то, что я тащу тебя под прицельный огонь? Если б ты меня тащил, то выглядело бы это не по-рыцарски. Я со времен войны терпеть не могу рыцарей. Самые трудные противники, хуже императорской гвардии. Тогда все в порядке». Впереди замерцали тысячами окон звезд кубы и пирамиды мегаполиса. Флайер пошел на снижение. Лонго включил рацию и вывел на экран азимутную сетку радара. «Придется идти на уровне второго-третьего этажа», — пояснил он. «Не то засекут в два счета, а перехватчики здесь не хуже, чем в любой системе ПВО». Алити по наклонной скользнул вниз и помчался по путанным лабиринтам улиц. Лонго вел его уверенно, внимательно глядя на экран и моментально сворачивая в сторону, если на пути оказывался постовой или патрульный андроид. Он как свои пять пальцев знал этот город, и Рирм, если он не совсем глуп, и правда, должен был кусать локти. 6. В тесной кабинке какого-то подозрительного ресторанчика, размещавшегося в подвале мрачного здания, царил полумрак, изредка отступающий под лучами нервно вспыхивающего света. По стенам тянулись провода, в массивные коконы кресла были вмонтированы различные присоски, наушники, антенны, что делало их похожими на некий гибрид пыточного аппарата и десантного кресла для автономного перемещения в невесомости. Перед креслами – вогнутый стол, пластиковая столешница которого пестрела непонятными символами и яркими кнопками. Судя по всему, это заведение не предназначалось для землян. Однако сейчас передо мной стоял поднос с вполне сносным ужином из полуфабрикатов, какими снабжают разведчиков, уходящих на несколько дней из базы научной экспедиции на неисследованной планете. Я делала вид, что всецело сосредоточена на процессе поглощения предоставленной мне еды, но на самом деле внимательно слушала разговор, ведущийся за столом. Напротив Лонга сидел седой лобастый Анубис в чистеньком затертом комбинезоне механика. Он печально смотрел на лейтенанта и сипло говорил: «Вы очень много сделали для меня, лейтенант. Мне не повезло в жизни, я родился с мозгами в черепной коробке и, чтоб не оказаться в котле, был вынужден всю жизнь прикидываться идиотом. Больше всего я боялся, что и мои дети будут обладать умственными способностями выше, чем положено. Слава ОМОНу, трое, как и подобает, выросли здоровыми ребятами, не отягощенными интеллектом, но Рупан. Мало того, что он перемножал в уме пятизначные числа, так он еще вовсю демонстрировал свои таланты. Если бы не вы, лейтенант, его бы съели. Это, конечно, большая честь, но если вы отец, то вы меня понимаете. Детей всегда жалко, а ребенка, наказанного жизнью, вдвойне. Но теперь все хорошо. Он уже заканчивает космошколу на Тертоне, собирается жениться и забрать нас с матерью к себе. Пишет, что только за пределами колонии он почувствовал себя человеком. Заметьте, Торнадо не Анубисом, а человеком, как тертанцы. Это печально, но все же я благодарен вам. Он тяжело вздохнул и посмотрел на стоявшую перед ним миску с брагой, наклонил морду и по собачьей лизнул несколько раз. Лонго молча ждал продолжения. Анубис снова вздохнул. «Я прошу вас, лейтенант, поберегите себя. Мне точно известно, что на вас объявлена большая охота. Наняты лучшие охотники Клондайка, в том числе и те, кто имеют выход за пределы планеты. Вам не скрыться от них даже в космосе. Кто их нанял?» Наконец подал голос Лонго. «Не знаю. Не исключено, что они и сами этого не знают. Но им уже заплачено, и за вашу голову, и за...» Анубис указал в мою сторону. «Это точно?» Лонго тревожно посмотрел на меня, но я с увлечением атаковал ароматный бифштекс с горошком. «Вы можете не сомневаться. Разве я когда-нибудь давал вам непроверенные сведения, имена? Мне удалось узнать только местных. Раму, Лизар, Киртохан, Берас и Дункан». Лонго издал злобное рычание. «Головорезы один хуже другого и все одиночки. Дьявол с ними, если что, разберусь после. Ты узнал то, о чем я просил. Насчет того охотника из Заира, да, он торчал в подвальчике у Рахиба. За все было заплачено и за тот разговор по телефону тоже. Аппарат там старый, даже без видеоэкрана и работает только на проводах, но тот, кто вас интересует, смог к нему подключиться, значит, у него был спецканал, скорее всего, через спутник. Даже если б знать тогда и иметь в наличии доступную нам аппаратуру, мы бы не смогли его засечь». «А о чем был разговор?» Анубис снова вздохнул и полез в карман. Он что-то достал оттуда и выложил на стол. Это был крохотный телефонный жучок весьма древней конструкции, но работал он отлично. В тишине раздался щелчок, а затем голос Галлахера. «Произошла ошибка. Прошу инструкции». Потом зазвучал другой голос. Он ровно и монотонно советовал Галлахеру пойти по такому-то адресу и прижать такого-то Анубиса тем-то и тем-то, чтоб он сказал в полицейском участке, что это он застрелил лейтенанта Родригеса. Если его прижмут покрепче, то он должен сообщить следующие приметы. Дальше шел портрет Рута Альбелина в скупых формулировках полицейского протокола. Пока полиция идет по ложному следу, надлежит продолжать покушение, покуда цель задания не будет достигнута. Окей, Билли произнес уже после отключения абонента. «Интересно», — пробормотал Лонго, забирая жучок. Текст словно зачитан с листа и голос какой-то неопределенный, явно человеческий, но совершенно обезличенный. «Наверное, синтезатор речи». «Да», — согласилась я, судя по тембру и тональности, из тех, что выпускаются серийно для оснащения пилотских и командирских пультов на звездолетах малых грузовых космофлотов. Так что это ровным счетом ничего не дает. Жаль. А почему в телефоне оказался жучок? На Амон-стрит немного телефонов и во всех стоят мои жучки, печально пояснил Анубис. Мне ведь нужно кормить семью, а за плохую работу вы платить не будете. За плохую? Нет, согласился Лонго, доставая из кармана банкноту в сотню кредов. Завтра же пойдешь в участок и расскажешь все это сержанту Урманису. Но предупреди его, чтоб не пускал все это в ход, пока не будет уверен, что это своевременно. Анубис аккуратно сложил сотню и засунул ее в нагрудный карман. «Берегите себя, лейтенант», — попросил он на прощание и, поклонившись мне, вышел из кабинки. «Ну вот, этот кончик оборвался», — произнес Лонго. «Остается последняя надежда, что кто-то что-то знает о сделке Билли с заказчиком, но для того, чтоб это выяснить, придется лететь в Заир. Сперва нужно убедиться, что там есть человек, который может это знать, заметила я. Он задумчиво кивнул. 7. Мы вышли из кабинки примерно через четверть часа, пересекли широкий пустой коридор и вышли в зал ресторана. Прямо перед нами темнела дверь на улицу, к которой вели низкие широкие ступени. «Она закрыта», — произнесла я, взглянув на замок, и в следующий момент Лонго толкнул меня к стене. В зале прозвучал раскатистый грохот пулеметной очереди и осколки стены посыпались на пол. «Пригнись», — скомандовал Лонго, заталкивая меня за массивную тумбу и нажимая на плечо. «Черт возьми, я же оставил Поларис во флайере. Где твой бластер?» Я только потянулась к кобуре, как вдруг раздалось резкое «руки за голову», и прямо перед моим носом, как из-под земли, вырос высокий, белокурый алкарец в белоснежной тоге, с золотыми ножнами на расшитом поясе. В руках он, однако, держал не меч, а пулемет УЗИ. Лонго лениво усмехнулся, выпрямился и заложил руки за голову. Я последовала его примеру. «Ну что, армеец?» – сурово произнес алкарец. «Пришла твоя очередь платить по счетам». Лонго продолжал насмешливо улыбаться, но глаза его метали молнии. «Вот и все, бандит», — торжественно прогремел тот, «сейчас ты ответишь за сотни убитых тобою элкарцев, за те бесчинства, что вы творили в наших разгромленных цитаделях и гарнизонах, за все». Он прицелился в грудь Лонго и положил палец на спусковой крючок, но в следующий момент раздался негромкий, но властный голос: «Не стрелять». За спиной человека с пулеметом возникла величественная фигура в старой потрепанной тоге, которая, тем не менее, не спадала до пола идеальными складками. Я узнала Алмаза. Он спокойно созерцал разыгравшуюся здесь сцену. «Лизар, ты охотник, но не преступник», — произнес он, взглянув на своего более молодого земляка. «Почему же ты решил нарушить золотое правило и убить полицейского? Он больше не полицейский», — возразил Лизар, с почтением глядя на Алмаза. «Он лишен звания и изгнан из полиции». «Так я и думал», — пробормотал Лонго, озабоченно глядя на него. «Это правда, майор?» — спросил Алмаз. «Правда, барон. Вот видите, ваша светлость», — воскликнул Лизар, вновь вскидывая пулемет. «Я не отменял своего повеления», — холодно заметил Алмаз. «Но ведь это армеец», — пророкотал тот. «Это повстанец, партизан, бандит. Вспомните, что они творили в наших домах, как они жгли наши дворцы и похищали наших женщин». «Ну, вы от нас не отставали», — огрызнулся Лонго. «Молчи», — рявкнул Лизар. «Ваше сиятельство, неужели вы вступитесь за армейца, за нашего кровного и извечного врага, за убийцу благороднейших рыцарей?» «Война окончена, Лизар», — напомнил Алмаз. «Мир заключен, вражда прекращена навеки». «Что? Что я слышу? Вы, Алмаз в короне великого тирана Элкарского, один из именитейших баронов, гордость рыцарства, и говорите так, неужели вы все забыли?» «Вы забыли, из-за чего очутились здесь, где даже ваше имя не может звучать, настолько презренно это место». «Кончай, Лизар», усмехнулся Лонго. «Не надо разыгрывать патриота и героя. Нет доблести в том, чтоб убить безоружного, да еще не рискуя угодить под суд. Тебе же просто заплатили за мою голову и за голову этой женщины. А женщин вообще убивать грех. Я перебил в боях много вашего брата, но женщин я не убивал. Ты поступал с ними хуже», — задохнулся Лизар. «С твоей точки зрения, возможно, но уверяю, что все и всегда происходило по взаимному согласию». «Пес», — взорвался Лизар, — «что полкарские женщины соглашались на такое? Я убью тебя, даже если война окончена, и станешь преступником», — произнес Алмаз. «Убить врага? Преступление? Преступление? Убить врага, с которым заключен мир? Или ты не согласен с миром, который подписал наш повелитель?» Лизар неохотно опустил пулемет. Лонго с облегчением вздохнул. «Мне тоже иногда хочется придушить его собственными руками», — заметил Алмаз, указав на него. «Но я сдерживаю свои порывы». Лонго улыбнулся. «А я чаще испытываю желание заключить тебя в объятия, барон. Если б не память о прошлом, я так бы и сделал. Когда-нибудь мы забудем то, что мешает тебе это сделать», — заметил алкарец. «Алмаз, спроси своего юного друга, кому так приглянулась моя голова». Барон высокомерно вздернул подбородок. «Это интересует тебя, но не меня, армеец. Ты непоследователен», — покачал головой Лонго. «Если он не убьет меня, то это сделает кто-то другой, а впрочем, при этом ведь не будут нарушены условия вечного мира между Элкаром и Армой». Алмаз сердито взглянул на него, а потом на Лизара. «Кто дал тебе приказ?» Лизар покачал головой. «Я не могу сказать, ваше сиятельство. Я поклялся, что никому не открою эту тайну». Алмаз нахмурился. «Тебе известно, что ты не вправе давать такую клятву и не вправе что-либо скрывать от меня. Говори». Лизар умоляюще взглянул на барона, но не увидел в его глазах ничего, кроме гневного приказа. Он начал потихоньку пятиться к стене. «Кончай, алмаз!» — крикнул Лонга. «Пусть катится. Я сам все выясню. Говори!» — громыхнул алмаз. Лизар метнулся к стене, отшвырнув на ходу пулемет, прижался к ней спиной и ударил себя в грудь. Я услышала глухой удар и треск ребер. Лизар задохнулся и медленно сполз по стене. Его глаза мутнели, а лицо приобретало синеватый оттенок. «Ну, зачем?» — с досадой воскликнул Лонга. «Я же говорил, что не надо». Он не имел права давать такую клятву, холодно заметил алмаз. «Ты еще меня дикарем называешь. Извини, что не смог тебе помочь». «О, звезды!» — вздохнул Лонга, подходя к Лизару. «До сих пор не могу понять, как это можно одним ударом раздавить себе сердце. Вам еще многому придется учиться у нас, как и вам у нас. Чему, например?» — нахмурился Алкариц. «Умению прощать. Разве я не умею прощать не только врагов, алмаз? И все же благодарю. Ты спас нам жизнь. Я всегда отдавал долги старицею, армиец», — гордо и надменно произнес алмаз. «Ты трижды подарил мне жизнь. Первый раз, когда не убил в бою, а предложил плен, второй, когда не дал растерзать меня твоим солдатам, и третий, когда спас от голода в ущелье стонов, и чуть сам не загнулся, потому что делился с тобой собственным пайком, при этом не переставая удивляться, что это на меня нашло. Ладно, два раза ты уже отработал», — Лонга взглянул на меня, — «даже, пожалуй, три, так что, считай, что мы квиты». «Я отработал три», — кивнул алмаз. «Значит, осталось еще 297 раз. Можешь на меня рассчитывать, лейтенант». Он повернулся и гордо удалился прочь. Лонга усмехнулся и покачал головой. «Ну почему это сокровище элкарских замков ошивается в нашей дыре? Разве он не ссыльный?» — изумилась я. «Он сам себя сослал за то, что не смог выиграть войну. Будь я на его месте, давно бы объявил себе амнистию». 8. Флайер стоял там, где мы его оставили, но в дверях Лонга остановился и настороженно огляделся по сторонам. Откуда-то издалека раздавались дикие вопли и рев моторов, из окна над нами слышался визг, в подворотне перелаивались анубисы. «Засада?» — спросила я. «Откуда ты знаешь?» «Мне так кажется». Лонга снова посмотрел по сторонам. «Осведомители есть не только у меня. Если нас нашел Лизар, то могут найти и другие. Не будем рисковать. В кабину придется прыгать на ходу». Он достал ключ от флайера и что-то на нем нажал. Алити сорвался с места, распахнул купол и понесся к нам. Он пролетел мимо дверей, и мы едва успели заскочить внутрь. Купол захлопнулся, и в тот же миг позади веером разошлись розовые лучи лазеров. Из подворотни вылетела полицейская капсула, а впереди у нас замаячила вторая. Лонга взялся за штурвал. «Пристегнись». Я защелкнула ремень безопасности. Лонга вел флайер прямо в лоб тому, что мчался на нас. Он даже глазом не моргнул, когда впереди вспыхнули ослепительным огнем фары, но у того, второго водителя, нервы не выдержали. Он резко поднял машину и пронесся над нами. Лонга прибавил скорости и углубился в лабиринт улиц. Он внимательно смотрел по сторонам и на экран радара. Обе капсулы мчались за нами, отставая на полквартала, так что, оглянувшись, их нельзя было увидеть, но едва мы сворачивали за угол, можно было не сомневаться, что они выныривают позади из-за того, что мы уже миновали. «У них тоже есть радары», — заметила я, — «или локаторы. В данном случае один черт. У меня нет ни малейшего желания соревноваться с ними в умении водить флайер». «Тогда оторвись от них». «Потрясающая идея», — усмехнулся он. «Как она мне самому не пришла в голову». Еще какое-то время мы петляли по улицам, хотя я заметила, что мы продвигаемся в одном направлении. Тоже, видимо, заметили и наши преследователи, но в отличие от меня, они поняли, что это значит, поскольку прибавили скорость. «Поздно, приятели», — пробормотал Лонга и завернул в узенький переулок, который вывел нас к странному сводчатому сооружению с множеством арок и перекрытий. Алити нырнул под одно из них и помчался вперед, а потом вдруг рванулся вверх и замер так неожиданно, что, если б не ремень, я влипла бы в ветровое стекло. Вокруг было темно, но внизу влажно поблескивал черный асфальт. «Что это такое?» «Строящаяся энергостанция. Тут вокруг один металл, а мы спрятались в коробке без дна. Каких здесь сотни три? На локаторе нас не засечь, а проверять коробки долго, да они и не додумаются. А если додумаются, я их обстреляю», — пожал плечами Лонга и включил рацию. «Ты с ума сошел? воскликнула я. «Нет, я не собираюсь работать на полицейских частотах. Меня вообще интересует лишь ближайшая телефонная станция». Он нажал несколько кнопок на цифровом пульте и выжидающе посмотрел на экран. Он долго не загорался, но потом вспыхнул мягкий свет и на нас взглянула заспанная ягуарка. Увидев Лонга, она бархатно зарычала и исчезла. Ей на смену пришел Куу. «Лейтенант Торнадо?» — удивился он и зевнул, распахнув огромную розовую пасть с устрашающими клыками. «Что вам не спится? Лизар работал на вас?» — деловито поинтересовался Лонга. «Работал, если вы говорите, что работал, то, значит, работал», — изрек Куу. «Так да или нет, я считал, что он на меня работает, но, если вы говорите, что работал, стало быть, это было в прошлом. Раньше работал, но сейчас не работает. Это вы дали ему приказ убрать меня, полицейского, за кого вы меня принимаете? Бросьте, Куу, вы прекрасно осведомлены, что меня лишили звания и теперь ловят по всему городу. Неужели?» — равнодушно спросил старый тигролев и вдруг свирепо оскалился. «Где мой сын, Торнадо, или я не ручаюсь за свою позицию в этом деле? Мне, по-прежнему, очень жаль», — невозмутимо ответил Лонга. «Ни черта вам не жаль», — вяло отозвался моментом успокоившийся старик. «Ни моих чувств, ни моих седин. Но я не в обиде на вас. Вы отличный полицейский. Я ответил на ваш вопрос. Нет, до вас сегодня туго доходит, Торнадо. Как будто это вас подняли с постели среди ночи, а не меня. Вы отличный полицейский, это раз. В этом мире найти правду трудно, но не невозможно, это два. Если вы ее найдете, то вернетесь в свой участок, это три. С какой стати я буду портить с вами отношения на всю оставшуюся жизнь, это четыре». «Теперь ответил, да». Куу задумчиво посмотрел с экрана. «А что, Лизар пытался вас убить?» «Да, но не смог. Он покончил с собой». Куу вздохнул. «Глупый мальчишка. А впрочем, его жаль. А за что вас ловит? За попытку найти правду. Но ведь вы ее найдете, верно? Вы опытная ищейка, лейтенант. А где вам будет тяжко, поможет мисс Бентли. Вы ведь тоже ищейка, мисс, только другого масштаба и другой породы», — усмехнулась я. «Какой?» — заинтересовался он. «Лейтенант, прошу прощения, легавый, хотя за что просить прощения, отличная порода. А вы, скорее, сенбернар. Мощь и рассудительность», — удовлетворенно кивнул он. «Крепкие челюсти и тяжелая лапа. При этом добродушие и благородство натуры. Мой сын бы вами заинтересовался. Почему вы так думаете?» «Интуиция», — вздохнул он. «Удачи вам, котята. Лейтенант, я жду вас у себя и желательно в форме. Вам идут золотые погоны. Спокойной ночи, Куу». «Благодарю». Экран погас. Лонга тут же набрал еще один номер. На экране появился Клайд. «О, черт!» — воскликнул он. «Ты еще в городе? Тебя же ищут, дубина ты этакая. Субординацию нарушаешь, дружок», — усмехнулся Лонга. «Или надеешься, что я не вернусь?» «Вернусь, не сомневайся». «Не сомневаюсь, янычар чертов», — проворчал Клайд. «Поработайте на меня, ребятки. Быстренько пошли Харна выяснить, что за капсулы крутятся возле стройки энергостанции, наши или нет, и пусть их отсюда уберут. А ты моментом подними дело Галлахера и выясни, с кем он жил в Заире. Ну, женщина или приятель, понимаешь, ты меня за щенка держишь, корифей. Я еще днем все это выяснил. Что ты сегодня такой грубый, Клайд? Ты уверен, что тебя сейчас не держат на мушке? Кончай валять дурака. Я замотался и устал». Убил ли в Заире была девушка Сюзанна Браун, но сутки назад ее нашли в квартире мертвой. Умерла от приема повышенной дозы наркотика, никаких следов насилия, никаких свидетелей, никакого дела. Все чисто. Проклятие. Помрачнел Лонга. «Ладно, займитесь капсулами. Я подожду». «Ждать пришлось недолго. Это не наши капсулы», — сообщил Клайд. «Номера вообще не мегаполиса. Едва на месте появились наши патрульные, как они рванули прочь со скоростью кошек, которым на хвосты привязали по громкоговорителю. На меня объявили большую охоту, Клайд. Куу божится, что не он. За мной гоняются чужие капсулы, нарушая атмосферу беспорядочными залпами и удирая при виде патрульных, и две тоненьких ниточки оказываются оборванными. Что ты об этом думаешь, малыш?» «Мне это не нравится, Лонга», — признался сержант. «Мне тоже, Клайд. Но мы еще увидимся, и я расскажу тебе, как выкрутился из этой ситуации. До встречи». Не дожидаясь ответа, он выключил рацию и положил руки на штурвал. «Полетим в одно местечко, где можно спокойно подождать. Значит, огонь на себя, дьявол. 9. Алити вынырнул из своего укрытия и сразу же резко взмыл в высоту. Через несколько минут стремительного полета над крышами небоскребов, он приземлился на одну из них. Прямо перед его носом стоял временный каркасный гараж, чуть в стороне – стеклянный павильон. Я обернулась и с удовлетворением увидела позади кучу мусора, оставшуюся от пентхауза. Лонго выбрался из кабины и открыл ворота гаража. Потом, манипулируя ключом, завел флайер внутрь, так что мне пришлось прыгать из него на ходу. Потом ворота снова были тщательно заперты, и мы пошли к павильону. Лифт в несколько секунд домчал нас до этажа, где прямо перед нами оказалась дверь с надписями на нескольких языках, гласящими одно: «Управляющий». Лонго нажал на кнопку звонка и, прислонившись к дверному косяку, стал ждать эффекта. Тот не замедлил последовать. Дверь отворилась, и на пороге возник еще не старый мужчина в теплой пижаме, с растрепанными волосами и добрыми глазами сказочника из детского фильма. «Это вы, господин лейтенант?» – удивился он и покосился на меня. «Нам бы нужно где-нибудь переночевать, господин Антрин», – произнес Лонго. «Да, конечно», – закивал тот и куда-то исчез, оставив дверь открытой. Через несколько секунд он вернулся с ключом. 12-я квартира в 8-м боксе на 26-м этаже, господин лейтенант. Благодарю вас», Лонго взял ключ и повернулся к лифту. «Прошу прощения, господин лейтенант», остановил его Антрин. Лонго обернулся. «Видите ли, господин лейтенант, сегодня приходили люди из префектуры. Они велели позвонить, если вы появитесь. Я, конечно, не стану звонить, если вы не скажете, что я должен это сделать. Вы должны позвонить», вздохнул Лонго. «Но в таком случае нам придется провести ночь на улице. Бог знает, что происходит», воскликнул тот. «Или в мире не осталось справедливости, или власти сошли с ума. Они просто ошибаются, господин Антрин. Скоро они это поймут, но до того нам придется избегать встреч с некоторыми людьми. Я никуда не стану звонить. Живите хоть целый месяц». «Спасибо, господин Антрин. И еще, господин лейтенант, я прошу вас не искать другую квартиру. Ваш пентхаус будет восстановлен в течение недели. Мы все сделаем там так же, как прежде, если вы не пожелаете что-нибудь изменить. Пусть все будет, как прежде», — улыбнулся Лонго. Улыбка исчезла с его лица, как только сдвинулись створки лифта. «Ничего не понимаю», — воскликнул он. Антрин всегда был предупредителен и вежлив. «Я надеялся, что эти парни еще не появлялись здесь и ему ничего не известно. Но чтобы так, он же меня почти не знает. Он тертанец», — уточнила я. «Тогда все ясно. Было бы странно, если б тертанец донес на того, кто попросил у него помощи, даже если б он точно знал, что этот кто-то закоренелый злодей. Я вообще иногда поражаюсь, как они умудряются жить в космосе со своей доверчивостью и безоглядной добротой. А как они живут здесь?» Квартира была небольшая. Комната, меблированная в виде спальни, тут же в нише кухонная плита, холодильник, мойка и синтезатор. «Здесь что, нет окон?» — поинтересовалась я, оглядывая слепые белые стены. «Меня больше интересует, есть ли здесь душ, и на сей раз я воспользуюсь им первой. На здоровье», — пожала плечами я, заглядывая в холодильник. «Пусто. А жаль. Надеюсь, что хоть пищевой синтезатор работает». Лонго уже обнаружил дверь в ванную и скрылся за ней. Я возилась с синтезатором, когда в дверь позвонили. Проверив, легко ли вынимается из кобуры бластер, я открыла. На пороге стояла невысокая худенькая девушка в розовом халатике. У нее были глаза святой с картин итальянских мастеров эпохи Возрождения, а в руках она держала стопку белья. «Здравствуйте», — тихо и кротко произнесла она. «Здравствуйте», — ответила я и с трудом удержалась, чтоб не назвать ее деточкой. «Входите, прошу вас. Меня зовут Инта», — сказала она, проходя в комнату. «Я дочь господина Антрина. А где господин лейтенант? Он принимает душ». «Боже», — ужаснулась она, — «там же нет полотенца». «Ничего страшного», — успокоила ее я. «Господин лейтенант однажды уже попал в такое неловкое положение и, уверяю вас, вышел из него без малейшего ущерба для себя». Она положила стопку на широкую белую постель, посмотрела на дверь ванной и, виновато улыбнувшись мне, пожелала спокойной ночи. Когда она ушла, я взяла полотенце и вошла в ванную. Лонго стоял под ледяным душем с видом раннехристианского аскета, на которого не сходит Божья благодать. «Кто приходил?» — не открывая глаз, спросил он. «Инта принесла белье и, в частности, полотенце. Повесь туда». Он ни жестом, ни взглядом не показал куда, но я догадалась, что он имеет в виду вешалку. Выполнив указание, я снова обернулась к нему. От душа так и несло холодом. «Ты не заледенеешь?» – поинтересовалась я, осторожно подкручивая кран с горячей водой, но пока не трогая рычаг переключения. «Теплая вода для младенцев и женщин», – ответил он. «Конечно», – согласилась я, – «только настоящий мужчина может выдержать холод горных рек, текущих с ледников. Это настоящее испытание на выносливость. Не преувеличивай. Просто холодная вода бодрит. Лучше всего бодрит контрастный душ, дорогой», – произнесла я елейным голоском и повернула рычаг. Уже выскочив из ванной и захлопнув за собой дверь, я услышала позади рев разъяренного тигра. Тигр появился через минуту, свирепый, как пара леопардов, которых насильно напоили рыбьим жиром. Он к тому же был мокрый, как морской котик, и единственное, что сделал с полотенцем, это обмотал его вокруг бедер. «Смешно, да?» – рявкнул он. «Лучше связаться со стаей голодных гиен, чем с коварной женщиной». Он замахнулся на меня одной рукой, а второй мягко толкнул на постель. Я, смеясь, упала на спину. Он стоял надо мной и только качал головой. «Ты ослепительно хорош», – заявила я, перестав смеяться и сделав серьезное лицо, «и похож на египетского царевича. Не заговаривай мне зубы», — проговорил он, — «отправляйся, теперь твоя очередь. Я закрою дверь на задвижку», — предупредила я, выбирая из стопки другое полотенце и что-то тонкое и голубое, похожее на занавеску. «Не страшно», — кровожадно улыбнулся он, — «вон там, за той дверью есть парочка вентилей, которыми можно перекрыть, как горячую, так и холодную воду. Я устрою тебе контрастный душ». Естественно, ничего он не устроил. Мне пришлось самой переключать рычаг, чтоб изобразить что-то похожее. Растершись полотенцем, я сделала из занавески что-то вроде короткого сари и вышла из ванной. Лонга лежал на постели и смотрел в потолок. «О чем думает мой царевич?» — поинтересовалась я. Он посмотрел на меня и тут же сел. «Ты похожа на Аршар. Что это такое?» «Голубая лань, символ женской красоты. Это та, что с четырьмя рожками», — игриво уточнила я. Он взял меня за руки и вдруг, резко потянув к себе, откинулся обратно на постель. Я упала ему на грудь, а он тут же обнял меня так крепко, что я едва могла дышать. «По-моему, мой лейтенант думает не о том», — заметила я, когда он слегка разжал руки. «За нами охотится по всему городу, а он...» «Я тебя люблю», — заявил он. «Сейчас я растаю», — кивнула я. «Я тоже тебя люблю и потому не хочу, чтоб тебя убили. Ты хочешь, чтоб я сгорела от страсти? О, боже, это все входит в мои планы». «Что именно?» «Передышка для нас и немного нервный день для наших врагов. Пусть они нас поищут, попереживают, подергаются. Пусть теряются в догадках, что я задумал. Они ведь сильно перетрусили, если объявили большую охоту. Что им какой-то лейтенант из периферийного участка? Но они бросили против меня такие силы. Вот пусть эти силы немного поработают в холостую. К следующей ночи они разогреются так, что, когда случайно на нас наткнутся, они решат, что их долгие поиски увенчались успехом, и им даже в голову не придет, что мы сами подставились. У тебя есть план действий?» «Нет, я еще думаю». «О чем?» «О тебе». «Вот именно. Слушай, начал закипать он. У нас целый день впереди. Мы придумаем. Как бы не так, все нужно придумать сейчас, иначе я не успокоюсь. Что нам нужно?» «Нужно, чтоб мы им вдруг быстро понадобились, но только живыми и невредимыми. Чтоб им вдруг позарез потребовалось поболтать с нами по душам». «Так», — пробормотала я и принялась шевелить мозгами, но ему как раз в этот момент взбрело в голову меня целовать, и, естественно, мои мозги моментом скрутились в изящную розочку, в которую по давней трубадурской традиции влюблялся соловей. «Это невозможно», — воскликнула я. «Пусти». Высвободившись, я встала и отошла от постели, но мысли путались в голове. Я никак не могла сообразить, чем располагаем мы и какие сведения могут быть в распоряжении у наших противников. В конце концов, я решила, что все нужно записать. Ручка лежала возле кровати на тумбочке, но блокнота, как всегда, в нужный момент там не оказалось. Я полезла в карманы своих джинсов и в заднем нашла какой-то листок. Сев за маленький столик, я уже собралась писать. Лонга присел рядом и с интересом спросил: «Тебе что, не нужны деньги? А при чем здесь деньги?» Он молча выдернул из-под моих пальцев листок и, перевернув его, положил передо мной. «Это был мой чек на 1 000 000 кредов. Вот он где, оказывается», — воскликнула я. «Он все время лежал там, куда я его сунула на космодроме Изумрудный. Приятная неожиданность, «Да», — съязвил Лонга, — «ты его уже несколько раз выстирала вместе с брюками, но он не утратил ни внушительного вида, ни номинальной стоимости. Я смотрела на чек и чувствовала, как в голове начинают вертеться колесики. Это блаженное состояние, когда план сам по себе складывается, приобретает стройность, обрастает мелкими, но необходимыми деталями, снова захватило меня. Я некоторое время сидела, все просчитывая, взвешивая все за и против. Через 5 минут я с облегчением вздохнула. Все, план готов». Лонга, с любопытством наблюдавший за мной, недоверчиво усмехнулся. «Что, целый план? Можешь проверить?» — обольстительно улыбнулась я. «Если у нас есть время». «У нас нет времени», — покачал головой он и протянул мне руку. «Иди ко мне». «Ха». Утром Йинта принесла завтрак, и я усадила ее с нами за стол. Она была чрезвычайно заботлива и внимательна, особенно к Лонга. Она интересовалась, будет ли он потом снова носить форму, и тут же заверяла, что штатский костюм ему тоже очень идет. «Йинта», — проговорила я, когда она закончила восхищаться его мужеством и профессиональным чутьем, — «у нас будет к вам небольшая просьба. Я сделаю все, что нужно», — без колебаний заявила она с таким видом, словно ей предлагали мученическую смерть во благо человечества. «Нужно совсем немного», — произнесла я. «Вот это информационный кристалл из обыкновенного компьютера. Находящаяся на нем информация несущественна. Ее нужно заложить в ячейку киберпочты, в блок отправлений по требованию. Желательно сделать это с терминала в общественном месте и подальше отсюда. Требование зашифровать паролем и поставить условия для получателя. Содержимое кристалла может быть получено только в том случае, если абонент назовет пароль и переведет на анонимный счет, который вы откроете в каком-нибудь отделении Галактбанка. Миллион кредов». «Миллион кредитных единиц?» — прошептала она. «Да», — подтвердила я. «Счет пусть тоже будет закодирован паролем. Вы все поняли?» «Поняла», — кивнула она. «А какие пароли? Для банка что-нибудь несложное. Синтезатор, например. А для киберпочты что-нибудь более экзотичное. Как ты вчера говорил, дорогой Аршар. Вот Аршар и будет вторым паролем. Вы не перепутаете?» «Нет, что вы. Только прежде, чем заложить информацию в ячейку, убедитесь, что терминал, с которого вы это делаете, не попадает под обзор видеокамер. А лучше вообще наденьте темную куртку, старые брюки, опустите капюшон на самые глаза и не поднимайте голову». Йинта ушла, и нам осталось лишь ждать ее возвращения и затем, вечера. Она вернулась и сказала, что сделала все, что нужно. А когда на улице стемнело, мы попрощались с управляющим и его милой дочкой, поднялись на крышу и сели в наш отдохнувший Алити. Мы не торопясь ехали по темной улице, едва не царапая днищем флайера мостовую. Именно в таких бедных районах, где большинство жителей не имели коммуникаторов, благотворительные организации устанавливали терминалы киберпочты для того, чтоб каждый мог отправить или получить сообщение. Для многих существ, живущих на больших расстояниях друг от друга, это была единственная возможность поддерживать связь. Лонга внимательно смотрел на экран сканера. «Вот», — наконец произнес он, останавливаясь, — «здесь за углом есть кабина с терминалом киберпочты со считывающим устройством. В конце улицы стоит постовой андроид. Ты его не увидишь, но он будет внимательно за тобой наблюдать. Будь осторожна». Я выпрыгнула из кабины, завернула за угол и осмотрелась. Постового я, действительно, не увидела, зато заметила пластиковую кабину с обшарпанным пультом терминала. Войдя в нее, я наложила на считывающее устройство чек и набрала код Галактбанка и пароль «синтезатор». Когда загорелся сигнал соединения, я нагнулась к вмонтированному микрофону и четко произнесла в него: «Аршар». Всего несколько секунд потребовалось компьютеру, чтоб проверить выполнение условий получения сообщения и сличить пароль. Я сунула в паз кристалл, и на экране появилась постепенно заполняющаяся красным шкала загрузки. Когда информация была записана на носитель, я вытащила его, вышла из кабины и неторопливым шагом направилась к флайеру. Минут 15 им потребуется, чтоб выяснить, что именно ты отправила и что получила, — произнес Лонга, глядя на часы. Еще 5 минут они будут соображать, что все это значит, а потом объявят, что нас нужно поймать живьем. Лонга опустил купол и поднял флайер над крышами темных домов. Вскоре мы снова оказались в районе небоскребов. Поднявшись к узкой террасе, опоясывавшей небоскреб, Лонга с трудом пристроила Лити на этой тесной площадке. Я открыла бардачок и увидела там несколько обшарпанных футляров с кристаллами. Сунув туда свой, я и сама не смогла бы определить, какой из них стоил мне миллион кредитных единиц. Лонго включил рацию, настроил ее на ближайшую телефонную станцию и набрал номер. Долго никто не отвечал. Наконец, на экране появился какой-то взъерошенный сержант полиции. «Я Лонго Руфах», — представился Лонго. «Мне нужно срочно поговорить с комиссаром. Если через 10 секунд вы меня не соедините с ним, я отключусь. Сейчас доложу», — всполошился сержант. Рирм появился на экране как раз на 10-й секунде. «Слушай, генерал», — проговорил Лонго, — «теперь я знаю, кто у вас там занимается вредительством. Только что я получил доказательства и этим же утром представлю их на всеобщее обозрение. Так что заказывай билет на Арму, старый интриган». Не дожидаясь ответа, он выключил связь и посмотрел на хронометр. Максимум, что они успели, это выяснить, к какой станции было подключение. Нас они не засекли. Ну что, будем ждать, когда проявится тот самый спецканал, который наставлял Билли. Я кивнула и поудобнее расположилась в кресле, решив, что ждать придется довольно долго. 11. В ожидании прошел час, второй, третий. Где-то внизу с воем сирен носились, прочесывая район, патрульные андроиды. Наверху кружили полицейские флайеры, от которых нас закрывал неприметный выступ стены. Я сидела в кресле, скрестив руки на груди и предавалась философским размышлениям. Лонго был напряжен, но терпелив. Должно быть, многочисленные засады в партизанских джунглях Армы научили его одному достоинству, которое отнюдь не присуще армейцам – умению ждать. Наконец, к исходу четвертого часа сирены внизу смолкли, а флайеры умчались на базу. Лонго встрепенулся и посмотрел на экран. Тот оставался темным, потом неожиданно что-то щелкнуло, и на какое-то мгновение появилось изображение. Томная блондинка в красной парче надрывно пела: «Ступай хоть в ад, я не отстану». Причину своего неординарного решения она объяснить не успела и исчезла во тьме. Лонго недовольно хмыкнул и покрутил ручки настройки, потом немного подумал и выключил рацию. Я не совсем поняла, зачем он это сделал, но спросить его об этом не успела. Рация включилась сама по себе, экран вспыхнул и из динамика послышался голос, от которого у меня мурашки поползли по спине. «Салют, лейтенант, мы давно не встречались». На нас смотрел Рутель Белин, бледный, усталый и злой, как 100 анубисов. «Салют, Ан», — отозвался Лонго, свирепо глядя на него. «Ты опять мне мешаешь? Что значит опять? Когда я тебе мешал? Сейчас напомню. Я жду вас обоих», — он бросил на меня равнодушный взгляд, «на Тикона-стрит, номер 6, там, где проходной двор, именно, и не заставляй меня нервничать. Это выйдет тебе боком. Поторопись». Рация выключилась, и стало тихо. На душе у меня было мерзко до такой степени, что немедленно хотелось вымыть руки. Сама не знаю почему, но мне показалось, что на меня только что выплеснули ушат помоев. «Ты говорила, что его здесь нет», — раздраженно произнес Лонго. «Разве сейчас я говорю что-нибудь другое?» — уточнила я, невероятным усилием воли сохраняя внешнее спокойствие. «Значит, он не здесь, он наладил связь из-за пределов колонии, почему не из другой галактики? Не ори на меня, мне ничуть не больше, чем тебе хочется, чтоб он оказался здесь. Почему же, опасаешься, что он приревнует тебя ко мне?» Ядовито поинтересовался Лонго. «Если он только откроет рот по этому поводу, я его пристрелю». Лонго, кажется, начал успокаиваться. С любопытством взглянув на меня, он поинтересовался: «А ты не блефуешь?» «Когда я блефую, бесценный мой, ангелы в небесах рыдают от восторга, но это не тот случай. Я его пристрелю, не задумываясь. Правда, после этого он встанет и нам с тобой не поздоровится, если мы не успеем надеть на него наручники. Черт знает, что я несу. Его не может здесь быть». Лонго покачал головой. «Но я верю своим глазам больше, чем своим ушам. Ты говоришь, что его здесь нет, а я только что его видел. Если ты его так хорошо разглядел, то не подскажешь ли, во что он был одет? В тот самый черный костюм с металлическими ремнями, если это важно». Я неожиданно для себя злобно усмехнулась. «Тогда полетели. Я его пристрелю, даже если он не станет устраивать сцен ревности».